Немного позже. В кабинете остались только майор и заместитель командира. «Очень интересная девушка», – говорит замкомандира, имея в виду Юнми. «Делает выводы из открытых источников информации и аргументирует ими очевидные варианты решения проблем». «Да, выводы она делает правильные», – смотря в сторону двери, недовольно отвечает майор. «У меня создалось впечатление, что капитан покинул нас окрылённым». «Похоже, да. NIA сильно заинтересовалась ею». Кивнув, соглашается с ним заместитель командира. «Устроили целое шоу со съемками в приграничной зоне, да еще в такой момент». Сноска. NIA. National Intelligence Agency. Национальное агентство разведки Южной Кореи. Выполняет как разведывательные, так и контрразведывательные функции. Примечание автора. Конец сноски. «Интересно, семья Ким согласится с тем, что их невестка будет агентом?» – озвучивает майор интересный вопрос. «Думаю, мы об этом никогда точно не узнаем», – отвечает замкомандира. Майор, повернув голову, со значением во взгляде смотрит на него и несколько раз кивает. «Думаю, что так и будет», – соглашается он с предположением старшего по званию и интересуется. «Может, все же не стоило отправлять ее мести плац? Первый раз? Может, нужно было ограничиться предупреждением? Такая семья? Да и наш новый генерал явно показывает, что она его протеже. Но не могу же я оставить без последствий столь явное нарушение приказа командира части», отвечает ему замкомандира. «Причем сделанное практически у всех на глазах. Все в части сейчас только за ней и смотрят. Тут либо служба, либо шоу. Ну или хотя бы иллюзия службы. Пусть не думает, что здесь курорт. Тогда потом легче с нею будет. Да может и наш генерал им чему, наконец, вспомнит о своей протеже и даст четкие указания, что с ней делать». Майор задумчиво кивает в ответ, но взгляд у него при этом неодобрительный. Позже. Вечер. «Эй, Хён, твою невесту сегодня отправили в наказание плац мести». «Что, серьезно?» «Ага, за пользование планшетом». «Аджжж! Эти девчонки! Ничего не воспринимают серьезно. «Предводитель, ты уже посмотрел клип Dragons Never Die?» «Да, а что?» «Твоя Агдан просто охрененительная!» «Ага». «Когда уже ее агентство устроит концерт Короны в нашей части? Ты же обещал!» «Ну тут видишь, как обстоятельства складываются. Сложно что-то планировать в такой обстановке». «Ну да. Может, завтра будем Пхеньян штурмовать?» «Ладно, Хён, пошли новости смотреть. Может, твоя Агдан тоже придет? «Пошли». Тот же вечер. Время вечерних прайм-тайм новостей. Практически вся Корея припала к телеэкранам в надежде узнать, чем страна ответит на происки северного врага. Как сегодня стало известно из заявления, сделанного Министерством иностранных дел КНДР, сообщает красивая ведущая, причиной проведения ими испытания ядерной боеголовки стал призыв на военную службу южнокорейской школьницы Агдан, участницы международно известной корейской группы «Корона». «Вау!» – как один человек произносят все сидящие перед телевизором воинской части. «Вау!» – вторя им восклицает страна. Юнми с удивлением молча смотрит на экран. «Что за глупость?» – изумляется Муран и поворачивает голову к озадаченно смотрящему на экран старшему сыну. «Фига себе!» – восклицает Барам. «Мама, что они такое говорят?» – с возмущением поворачивается к матери Сунок. «Да, и эта сучка ходит под моей рукой», – довольно сообщает Юсон, крепко принявший на грудь по случаю окончания рабочего дня и смотрящий телевизор в пьяном одиночестве. «Она и в армии уже что-то отчебучила», – с довольной интонацией в голосе констатирует Инджон. Хоть подобное обоснование столь агрессивного действия выглядит странным для разумных людей, но, похоже, наш северный сосед в общении с нашей страной продолжает руководствоваться исключительно своей странной логикой, смысл которой понятен только ему одному. Заметим, что появление у него ядерного оружия делает это общение еще более напряженным и непредсказуемым. «Проклятые коммуняки!» – восклицает Юсон, и, сделав пальцами козу, энергично тычет ей несколько раз в сторону экрана. Также некоторым средствам массовой информации стало известно, делится дальше новостями ведущая, что Агдан чуть ли не в первый же день своей воинской службы сделала заявление для СМИ, в котором подвергла критике действия своего правительства. «Ух ты!» – восхищенно восклицает Барам. «Я ей язык отрежу в следующий раз!» – кровожадно обещает сынок, испуганно вскрикнувшей маме. «Опять я за ней не уследила!» – огорченно опускает плечи Юне. «Охренеть, какая дура!» – восклицает Юсон и орёт. «Таких нужно трахать и гнать из агентства! Трахать и гнать!» Дживон молча смотрит на обернувшихся к нему с вопросом в глазах сослуживцев. Юнми скептически сдвигает в бок челюсть и, как ни в чем не бывало, продолжает смотреть новости, не обращая внимания на обращенные на нее взгляды. «Так она сама себя похоронит! Я не успею ничего сделать!» – возмущается Юджин. По-видимому, руководство военной части довело до сведения новичка недопустимость подобного поведения и приняло меры для их неповторения в дальнейшем. Сегодня Агдан была замечена занимающейся очисткой территории части от мусора, с метлой в руках. Картинка на экране сменяется, показывая Юнми. Съемка ведется откуда-то издали, скорее из-за территории воинской части, чем-то длиннообъективным. Хоть изображение слегка подрагивает, но тем не менее на экране хорошо различима Юнми в камуфляжной форме, в ярко-синих хозяйственных перчатках по локоть и с большой метлой в руках, которой она деловито в одиночестве подметает плац. Изображение на мгновение вздрагивает сильнее, чуть меняя положение, и дает большее увеличение, акцентируя внимание на ногах провинившейся. Четко видно, что Юнми подметает плац в туфлях на высоком каблуке. Хотя, как видим, командование части, несмотря на серьезное нарушение правил воинской службы, предоставляет Агдан некоторые льготы, позволяя ей находиться на службе в неподобающем для военнослужащего виде, комментирует последние несколько секунд этого видео телеведущая. Остается надеяться, что подобное снисхождение к находящимся на воинской службе будет объяснено теми, кто принимал об этом решение. «Подметать плац на шпильках?» – скептически произносит Дон Вук, несмотря на мать. «Это что-то новое в нашей армии». «Вау!» – подпрыгивая на месте и выкидывая вверх руки с оттопыренными указательными пальцами, выкрикивает Барам. «Хочу к Юнми! Там весело и мужиков полно!» «Она армейцев под себя гнет!» – удивленно произносит Юсон, и, наливая себе из бутылки еще одну порцию, констатирует. «Офигительная сучка! Мне нужна такая!» «Как бы она ногу не подвернула!» – беспокоится Юне. «Похоже, ее скоро выгонят из армии!» – констатирует Кюри. Инджон с шумом втягивает в себя воздух и закатывает глаза, видимо, представляя возвращение Юнми в общежитие. «Кто этим занимается?» – задается вопросом Муран. «На главном канале в прайм-тайм пустить такие новости о моей возможной невестке? Просто так такое не делается!» «Она там что, развлекается, что ли?» – искренне не понимает сынок. «Разве родители Дживона не понимают, что она опозорит и его, и их семью?» – искренне недоумевает Юджин. «Чем они там заняты? Разве они не должны думать о своем выживании?» Удивляется президент Северной Кореи Пак Чен Ын, с недоумением разглядывая показываемые крупным планом туфли Юнми.